снился белый снег, убегает по тонкой корке льда в Новый год. Отыскать бы место на разбег, ухватись мы вместе в города. Наш эпизод хочется малейших чертах описать наслаждение. Мой бокал, часов последний стук, по нулям мы сил набрались вдруг убегать в ваши сердца. Улыбкой доброты сохранить себя и видеть сны всех цветов. Не ослепнув после кокоты, мы идем всю пыль с дороги смыть. Я готов. Скоро мы коснемся рукой горячего солнца. Решено, я знаю, ты со мной, и пока у часов последний бой. Убегать в ваши сердца.